Вождями мятежа двигало искреннее стремление к утверждению своей аристократической и католической цивилизации, вопиющей несправедливости судьбы, уступившей варварскому народу. Они так и не поймут, что русские хлопы не выше и не ниже их, а просто принадлежат другой культуре, другой цивилизации, но по роковому сцеплению истории принуждены объединить разные народы в рамках империи. Вожди требовали не только возвращения всех прав и вольностей, но и восстановления Польши в границах 1772 года, включавших Литву, Белоруссию и правобережную Украину. Кроме того, шляхетское руководство не спешило с решением аграрного вопроса. Два этих обстоятельства предопределили судьбу восстания. Требование пересмотра границ вызвало взрыв русского патриотизма. Ярким его выразителем явился в московских ведомостях Катков. Более сдержанно писали Страхов и Салтыков. Дерзкие притязания поляков, русская кровь, проливаемая мятежниками, и известие о замышляемом вмешательстве нескольких европейских держав во внутренние дела России глубоко возмутили русское общество, преисполнили его пламенным патриотическим негодованием и обеспечили правительству моральную поддержку в подавлении восстания. 7 апреля перед Зимним дворцом прошла манифестация. Площадь была запружена народом. Перед балконом, выходящим к Адмиралтейству, толпа принялась кричать «Ура!», да так упорно и страшно, что Александр Николаевич решил выйти. Восторг собравшихся был велик. Следом вышла Мария Александровна, те же радостные клики. Высшее петербургское общество поднесло генералу Муравьеву, усмирителю Польши, образ в день его именин. Предметом шумного обсуждения стал отказ участвовать в этом акте генерал-губернатора, князя Суворова, заявившего, что он не сделает этой чести такому людоеду. «О, гуманнейший генерал-губернатор, как вы глупы!» — возмущался на страницах своего дневника Никитенко. «Неужели вы думаете, что бунты могут быть укрощаемы гуманными внушениями, наподобие назимовских, а не казнями? Почему ж не повесить было нескольких ксендзов и отчаянных повстанцев, когда они вешали и мучили наших солдат, священников и всех, кто подал им в руки?» На концертах публика заставляла музыкантов по нескольку раз исполнять гимн «Боже, царя храни», в Большом театре с особенным энтузиазмом принималась жизнь за царя. Настроение народное было весьма определенным, но петербургские либеральные газеты хранили об этом полное молчание. 10 августа 1863 года в московской газете «День» было напечатано стихотворение Тютчева, выражавшее мысли и чувства большинства в русском обществе. «Восьмой уж месяц длятся эти битвы, геройский пыл, предательство и ложь, притон разбойничий в дому молитвы, в одной руке распятие и нож. Этот клич сочувствия слепого, всемирный клич к неистовой борьбе, разврат умов и искажение слова, все поднялось, и все грозит тебе, о край родной. Такого ополчения мир не видал с первоначальных дней. Велико знать, у Русь, твое значение. Мужайся, стой, крепись и одолей». Лишь герценовский колокол ударил поперек общественного настроения и призвал всех русских свергнуть с себя устарелое и оскорбительное иго правительственной опеки, а солдат и офицеров идти под суд, в арестантские роты, быть расстрелянными, но не поднимать оружие против поляков. Бунтарю на берегах Темзы не надоедало играть в слова. Умнейший и талантливейший человек, он призывал фактически к революции, сам тут же признавая, у нас ничего не готово, и сам, не желая прихода на родную землю кровавого праздника зла. Весной 1863 года Пруссия предложила содействовать в подавлении мятежа. В самом начале восстания Бисмарк полагал, что Россия откажется от Польши, а тогда мы начнем действовать, решил он, займем Польшу, и через 3 года там будет все германизировано.